Знания, которые я передаю людям, должны бы, наконец, дать импульс на прозрение. Но, к сожалению, я вижу пока только отторжение их и непонимание, либо демонстративный жест пальцем у виска. Вот такое отношение к словам моим и отсутствие желания хотя бы чуть-чуть пошевелить собственными мозгами меня удивляет и расстраивает. Расстраивает это меня не от того, что человек глуп, а от того, что люди продались лукавому, и поэтому все, что не соответствует построенной лукавым системе ценностей и правил игры на земле, по мнению людей, есть неправда, а по-церковному все это есть ересь. Я говорил, что у человека на земле есть право выбора между добром и злом, и этим правом выбора наделены от рождения все, абсолютно все люди на земле. Трагедия заключается в том, что шекспировский или гамлетовский вопрос «быть или не быть» завис в воздухе, потому что церковь, религия, на которую опираются люди духовно, дает свою трактовку отношения к добру и злу и свое видение различия добра и зла. В церковных канонах записано о том, что всякого рода собственные мысли людей о добре и зле немедленно объявляются ересью, шарлатанством и сатанизмом. То же самое делает с человеком и общество, с его узаконенными представлениями о морали и нравственности, загоняя человека в клетку записанных кодексов поведения, но определенных узким кругом власть придержащих людей. Таким образом, с одной стороны, церковь, религия, дает свое видение или трактовку вечных ценностей, а с другой стороны, общество корректирует церковную позицию, иногда давая противоположное представление моральных принципов жизни человека. Получается, что лукавый пытается загнать человека в границы поведения, где у человека отнимается право самостоятельного выбора, данного ему высшими божественными силами или Богом. Просто удивительно, как человек послушно сам себе строит ловушку, которая вычеркивает или уничтожает его как божественную сущность, как энергетический фантом вечности с огромным потенциалом возможностей совершенствования и роста до высот, до уровня божественных сил высоких энергетических вибраций. Только единицы людей ведут себя по-бунтарски, понимая, что все созданное людьми по собственному разумению и через подсказки лукавого не соответствует божественному замыслу. Все созданное людьми — это есть временное, это не Божий промысел, а это есть насилие лукавого над человеческой сущностью. Всякое насилие, особенно на духовном уровне, противно Богу. Есть зло и есть грех, который карается мной как грех, мешающий достижению гармонии человека и природы. Еще раз повторяю, что лукавый на земле для меня есть правящий представитель божественных сил низших вибраций. Он правит землей и людьми, исходя из установленного божественными силами высоких энергетических вибраций и мной плана формирования и совершенствования человеческого разума, менталитета, а самое главное — духовности. Последнее есть самостоятельное постижение истины Бога, а вершиной этого постижения есть пребывание в Боге. Человек, который руководствуется установленными лукавым на земле принципами поведения, есть несвободный человек. Человек, у которого отобрали право самостоятельного постижения Бога, божественных основ и законов вечности. Я не призываю ломать общественные устои. Я не призываю к бунту. Я лишь призываю заглянуть в себя, понять себя, понять свое место в вечности и понять свои божественные истоки. Я призываю, познавая, самостоятельно познавая истину, цель жизни на земле и путь вверх, быть выше материальных благ жизни, стремиться к духовности, к духу, и стремиться быть свободными. Когда я говорю о свободе, я, конечно, предполагаю свободный и самостоятельный выбор между добром и злом. на основании правдивого представления истории развития человечества и на основании божественных знаний. Я хочу, чтобы человек был свободен, ведь свободный человек есть человек, постигший истину, Бога, и есть человек, пребывающий в Боге. Никто и никогда не может и не имеет права принуждать человека сделать свой выбор. Люди подходят к рубежу, когда выбор сделать придется всем на рубеже эпох, на рубеже квантового перехода или при переходе на более высокие энергетические вибрации вечности. И тот, кто сегодня не принимает слова мои всерьез, кто продолжает крутить пальцем у виска, тот человек имеет опасность не пройти мой, теперь уже только мой, а не лукавого, экзамен на продолжение жизни в будущем. Время, чтобы одуматься и понять слова мои, еще пока есть, но его очень мало, поэтому ответственность за дела свои, за мысли свои, которые могут быть реализованы, лежит на самом человеке. Будущее людей, будущее вашей цивилизации находится в ваших собственных руках. И если часть пальцев занята не тем, чем надо, то шанс достичь будущего совсем призрачный.